«Да блять», – прошептал мой друг, – «как, объясните мне, как, каким образом человек, простой человек, без аугментики или чего еще, способен сделать, вот это все, блять, это уже не человек», – сказал Гихьян, и слышать это было больно. Горечь так и подкрадывалась к горлу от осознания всего происходящего. Слышал я истории о чем-то подобном, о тварях, что рвут людей на куски голыми руками и прут на баррикады, не обращая внимания ни на лоспушки, ни на тяжелые болтеры. «Да что за бред!» – вспылил Аскирт. «Это ведь Фелгеерт, а не какая-то неведомая хуйня, способная рвать людей на куски. Это просто, просто какой-то ебаный бред. Я хотел, чтобы это было бредом, чтобы все это было неправдой, чтобы тут было хоть какое-то, самое невозможное объяснение. Но я уже все понимал. Боюсь, это не бред, а правда», – произнес я, поворачиваясь к остальным. Аскирт смотрел на меня с неверием, словно я говорю какую-то околесицу. «Блядь, и ты туда же?» – возмущенно проговорил мой друг. На нарушение субординации при постороннем мне сейчас было плевать. Фелгеерт столкнулся с псайкером большой мощи, снял защиту, дав ему влезть себе в голову. А теперь произошло это. Подобное. Подобное возможно. И как раз после того, как Паулью нанесли психический удар Хаоситы на орбите, добавил я, однако эту информацию я пока говорить не мог, как минимум, не при посторонних. Было понятно, что эти события связаны, и последствия были чудовищными. Блять, Аскирт, закатив глаза и отвернувшись, блять, мой друг три раза ударил по стене кулаком, не оставив на ней никакого следа, после чего каской приложился к ней, глубоко выдыхая. Рингер, тем временем, выглядел так, словно был одновременно в шоке и скорби. Фелгеерт, наш Фелгеерт, с которым мы столько всего прошли, который спас мне жизнь на острове Соктамор, теперь превратился в какую-то неведомую тварь, обладающую такой силой, что была способна рвать людей на куски и выдерживать залпы из лазганов. Горло болело, левая рука, с которой я все же снял гипс, пока ехал сюда, сжималась изо всех сил, впиваясь ногтями в ладонь. Он был нашим другом, и моим другом тоже, пускай все это время он относился ко мне, как к начальнику. «Боже император, упокой душу воина своего», – прошептал Рингер, сложив руки аквилой. «Извиняюсь, что вмешиваюсь», – проговорил Гихьян. Голос его не звучал виновато, но мне все же казалось, что он все же извинялся искренним, но эта тварь все еще в бегах, ее надо найти и убить. Вот это вот все, только начало, эти твари убивают всегда. Гихьян был прав, как бы мне не хотелось этого признавать, как бы мне не хотелось, чтобы всего этого не было, он был все же прав. Эта тварь была связана с варпом, связана с хаосом, и ее нужно было ликвидировать, иначе жертв будет куда больше, или будет что-то еще хуже. Да, да, нужно. Даже на эти слова понадобились силы, и это что получается? Проговорил Аскирт, повернувшись к нам, мы убьем его, убьем Фелгеерта, и даже не попытаемся ему помочь. Мой друг смотрел на меня возмущенно. Ему нечем помочь, ответил я со скорбью. Все еще не верилось в то, что мы говорим про нашего Фелгеерта. Аскирт же вначале сменил возмущение на шок, потом закрыл глаза и опустил голову. Его руки были сжаты в кулаки, а сам он тяжело дышал, явно пытаясь успокоиться. Я понимал его, я чувствовал все то же самое, то есть Фелгеерт мертв, получается, все же проговорил Рингер. Не могу сказать точно, начал я, говорить следующее предложение не хотелось, словно если я не скажу его, то что-то изменится. Вот только уже ничего не изменится. Уже все произошло и нам оставалось только произнести это, но по всей видимости, да-да. Последнее слово я произнес с большим трудом. Буквально выдавил из себя, как бы этого не хотелось. В этом надо было признаться, чтобы двигаться дальше. Он мертв. Что бы с ним ни произошло, он мертв. Проговорил я сам себе. Это было и так очевидно. На него воздействовал варп, каким-то непонятным на меня образом. Но все же воздействовал, а это значило одно, Фелгеерт мертв, он бы такого делать не стал бы. Что-то известно о твари, спросил я у арбитра-капитана, что все это время ждал, пока мы тут поговорим. Пока что ее пытаются найти, в вентиляции нет видеонаблюдения, а в общих коридорах она пока не появлялась. Техножрецы послали сервочерепов на поиски, обнаружили 7 растерзанных трупов, 5 наркоманов и 2 служащих департамента санитарного контроля, патрулировавших коридоры. Тела нашли в 5 разных местах, но путь твари хаотичен, словно она заблудилась, или просто бегает и убивает всех, кто оказывается поблизости. Предугадать ее действия не получается. Придется перекрывать Абдис всем, что есть, сагом, войсками и арбитрами с храмовницами, проговорил Гихьян. Если начнем эвакуацию гражданских, тварь может атаковать колонны, проговорил я, как только осознал, что тут начнется после такого. В памяти сразу же всплыли воспоминания того, как мы проводили эвакуацию гражданских из котла. Это была огромная толпа в узком пространстве. Тварь устроила бойню в простой больнице, а уж что она устроит на переполненной магистрали, было даже страшно представить. А ее и не должно быть. Это слишком долго, все так же сухо проговорил Гихьян. Мне потребовалась секунда на то, чтобы осмыслить сказанное им. Аскирт и Рингер тоже посмотрели на него удивленно. «Мы так запрем гражданских вместе с этой тварью», — сказал я уже более строгим голосом. «Приемлемая цена». Я сделал шаг вперед к сервитору, уставившись на два его аугментических глаза, торчащих из шлема. «Приемлемая?» — переспросил я. «Речь идет о нескольких тысячах человек, и ты мне предлагаешь их всех запереть с этой тварью?» «Именно», — все так же монотонно ответил Бендигиш. «Несколько десятков тысяч гражданских, это не очень много в обмен на то, чтобы не дать этой твари сбежать и успеть подвести войска. Я не собираюсь скармливать ей столько людей», — твердо заявил я. «Есть идеи получше?» — спросил меня Гихьян, и на это, к моему ужасу, мне было нечего пока что ответить. «Ты видел, на что способна эта тварь? Ее просто так не поймать, ее нужно окружить, а сделать это можно, вначале изолировав Абдисы. Есть там гражданские или нет, не имеет значения. Можно изолировать Абдисы и запретить гражданским выходить», проговорил вдруг Рингер. «Жертвы будут, но не такими большими, как при эвакуации. Твари придется лезть в каждую комнату по отдельности». «Вот», — Гихьян кивнул головой в сторону Рингера, — «парень дело говорит». «Учту», проговорил я, — «теперь это не мне». «Господин комиссар», проговорил вдруг капитан, и голос его был серьезнее некуда, — «тварь появилась. Храм имени святого Южисера. Там бойня. Блять», прошипел я. «Вот уж не думал, что эта тварь так быстро решит показаться. Выведите оттуда всех, кого можно, и блокируйте храм. Идем туда, быстро». Мы побежали, перепрыгивая через лежащие трупы, не обращая внимания на их куски, что подворачивались под ноги и иногда отлетали. Мы направлялись к выходу так быстро, как это было возможно. В это время капитан на ходу раздавал приказы своим подчиненным. Я понимал, насколько опасно туда идти. Понимал, что тварь была непомерно сильной. Однако, я все равно не мог просто сидеть в стороне, пока она убивала людей. Не мог и все тут. Вскоре мы добрались до выхода из больницы. Там, на парковке, находилось три грузовых автомобиля «Арбитрис», похожих на автозаки, и несколько десятков арбитров, часть из которых уже залезала в них. Мы все сразу же вбежали по опущенной аппарели внутрь одного из автозаков, после чего тот сразу же начал двигаться вперед, закрываясь на ходу. «Мы доберемся до места минут за 10», — проговорил Дарут, когда аппарель полностью закрылась и внутри салона стало тихо. «Но вот с подкреплением все плохо, большая часть психотов рассредоточена по улью или занята на поимке несанкционированного псайкера. Ближайший отряд, который смогут прислать по срочному протоколу, 3 часа. «Значит, будем разбираться самим», — ответил я. «Ты ебнутый, что ли?» — в лоб спросил Гихьян. «До его прямолинейности мне сейчас дела не было. Как ты собираешься эту тварь прибить?» Силой пафоса и превозмогания эта тварь прибила людей в лазарете, но когда добралась до выхода, перекрытому солдатами, сбежала, — парировал я, произнеся вслух выводы, к которым я пришел, пока мы находились в больнице. «Почему?» — спрашивается. «У нее есть пределы, и ее довели до этих пределов. У нас есть шансы. Вчетвером, что ли?» Я был готов поставить свой годовой оклад на то, что Гихьян это сказал с сарказмом. Пускай это и не было слышно. «Надо будет, да», — твердо заявил, смотря Гихьяну в его глаза камеры. Несколько секунд в отсеке едущего где-то под сотню автозака стояла тишина. «Ты завещание написал?» — внезапно спросил Бендигиш, и я чуть было не сказал «ой», вспомнив о том, что ничего я не написал. «Нет, лгать все равно было бесполезно». В этот момент автозак затормозил и резко повернул налево. Несколько секунд мы ждали, пока он все же вывернет и станет прямо, начав вновь разгоняться. «Блять, ну молодец просто, что тут сказать», — проговорил сервитор явно недовольно. «У меня была куча других проблем», — произнес я в свое оправдание. «Начиная с того момента, как Бендигиш обрел сознание, у меня было уже столько проблем, что было вот прям вообще не до завещания касательно Гехина. «Знаю, знаю, пошел я нахуй», — проговорил мой собеседник. Небольшой укол совести я почувствовал. Все же, у Гехина были большие проблемы касательно свободы, и он всецело зависел от меня. «Капитан Друт», — проговорил я, обращаясь к командиру арбитров, — «если я погибну, а мой помощник выживет, передайте в полк, что я завещаю его Антуану Арисе. Они поймут». Машина вновь затормозила и теперь завернула направо. «Принято, господин комиссар», — капитан хмурым взглядом оглядел Гехина, явно не особо понимая всех наших отношений, но и что-то говорить против не собирался. «Ну хоть за это спасибо, господин комиссар», — Гехян немного согнулся вперед, явно изображая что-то вроде поклона. «Арбитрис поддержит вас, господин комиссар», — проговорил Друт. «С нами сейчас 20 человек едут, но если вы идете против этой твари, то вам нужно перевооружиться». Арбитр-капитан подошел к стенке автозака, которая отделяла нас от водителей, и отрыл там небольшую дверцу. Там оказались дробовики и болт-пистолеты с боеприпасами, помеченные буквами АРК. «Серебро», — пронеслось у меня в голове. «Лазганы против этой твари вряд ли хорошо сработают, так что держите», — проговорил капитан, выдавая каждому по дробовику и болт-пистолету вместе с пачками боеприпасов. «Это серебряные боеприпасы. Единственное, что точно навредит этой твари. Мы все взяли оружие и начали его заряжать. Также еще гранаты с серебряной картечью и вот это». Капитан передал нам небольшие цепные ножи, чья длина достигала где-то трети от моего цепного меча, который я не стал брать с собой, с посеребряными зубьями. «Для гранатомета ГМ-25 есть?» – задал вопрос Гехян. Он был вооружен лазганом и гранатометом, так что гранаты для него были единственным оружием, которое он мог применять. «Да». С дробью капитан вновь полазил среди пластмассовых ящиков и достал диск для гранатомета. Рингер сразу же взял его и начал менять Гехьяну, однако, должен сразу предупредить. «Протоколы требуют незамедлительной ликвидации раненых. Если тварь ранит вас, даже просто поцарапает, Адептус Арбитрис вправе ликвидировать раненого. Даже вас, господин комиссар». Я посмотрел на капитана. По его глазам было отчетливо видно, что он говорил это без особой радости, но при этом, с полной уверенностью в своих словах. «В случае чего, он сделает это, без раздумий». «Я понимаю, арбитр-капитан», — спорить тут все было бесполезно. Да и я действительно прекрасно понимал, насколько опасно даже получить рану от подобной твари. Только вот и не идти я не мог. Мы были сейчас ближе всех к этому храму, вблизи не было ни частей гвардии, ни частей СПО, протиксы к этому плохо подготовлены, психоты будут ехать слишком долго, а мы были хорошо вооружены и более или менее хорошо подготовлены. И еще, мы должны были упокоить Филгейрта. Да, он был уже мертв, но сама мысль о том, что эта тварь продолжает пользоваться его телом, меня злила. Это было самое большее, что мы могли сделать для человека, который стал для нас настоящим другом. После этого мы надели противогазы и подсоединили их к своим фильтрам, которые носили все это время. Не зря их тащили с собой, когда мне сказали, что произошло нападение. Дальнейшая дорогая прошла в тишине, пока автозак не остановился. Аппарель опустилась и мы вышли наружу. Это оказалась пешеходная магистраль, которая сейчас была пустой вплоть до горизонта, где она сужалась и изгибалась из-за кривизны планеты. На другой же стороне все оказалось перекрыто самодельной баррикадой, которую соорудили из каких-то специальных щитов несколько десятков протиксов, вооруженных автоматами, лазганами и даже тяжелыми стабберными пулеметами. Еще дальше была сплошная металлическая стена гермозатвора. «Уважаемый арбитр-капитан», — проговорил один из протиксов в чине капитана, подойдя к арбитру и прижав ладонь к сердцу, — капитан Аркит Гильгот, храм изолирован. Все гражданские, которые успели оттуда выйти, помещены в информационный карантин. Раненые ликвидированы. Я закрыл глаза, почувствовав, как все внутри снова сжимается. Было страшно представить себе в мыслях, как простых людей, мужчин, женщин, может быть даже детей, убивают просто за то, что их ранила неведомая хуйня, связанная с варпом. Оставалось надеяться, что они не страдали. «Принято, капитан. Где силы храмовой стражи?» — спросил Друт. «Они не стали отступать с территории храма, уважаемый арбитр-капитан», — с еще большей болью произнес капитан Гильгот, — «и до сих пор не вернулись. Связи с ним нет согласно вашим приказам». У меня не было сомнений в том, что стражницы были мертвы, они не были вооружены серебряными боеприпасами. Но вот еще сильнее ослабить тварь они вполне могли. «Понятно. Открывайте дверь. Мы идем туда», — сухим, холодным Касталь голосом проговорил Друт. «Связь с той стороной не восстанавливать. Если придется сообщение о прорыве твари, отправьте к нам отряд с сообщением. Если мы не вернемся через час, ожидайте психотов». «Слушаюсь», — ответил ему капитан Протиксов, после чего отдал приказ по ВАКСу. Одна из ячеек гермозатвора, примерно в 3 метра шириной, отъехала вниз. Толщиной эти затворы были небольшими, всего где-то сантиметр. Потому-то их не было особого смысла использовать, в случае чего, против бунтовщиков, такое можно и сварочными аппаратами прорвать, не говоря уже о банальной взрывчатке. Однако главную свою функцию они могли выполнить, сдержать воздух в случае, если в улье произойдет разгерметизация, или же сдержать простую невооруженную толпу в случае, если будет установлен псайкерский карантин. Мы вместе с капитаном и всеми 20 арбитрами, что поехали за нами на других автозаках, прошли через двери, первым шел Гихьян, а все остальные за ним. Все быстро рассредоточились, встав цепью от одной стены до другой. Впереди виднелся более узкий, метров 20 в ширину, проход в сам храм, с золотым орнаментом по краям и с золотой аквилой вверху. Гермозатвор закрылся, и мы двинулись вперед, ко входу в храм. До него мы добрались быстро, но держа оружие наготове. У входа, на самом краю магистрали, влево и вправо уходили другие проходы, а сбоку от них – лестницы, ведущие вверх и вниз. Там ничего не было. Мы прошли по коридору, ведущему в сам храм, и то, что там удавалось рассмотреть, ужасало. Сотни изуродованных трупов гражданских лежали почти что сплошным слоем по центру храмового зала. Все было так же, как и в больнице, все разорваны, изуродованы, расчленены, выпотрошены. Оторванные руки и ноги лежат в разброс вперемешку с вывалившимися органами, а весь пол залит кровью. Было лишь одно различие: трупы были еще свежими, кровь и экскременты из разорванных кишок, еще свежие, блестевшие от света ярких ламп на потолке, на котором также были огромные пятна крови. Ближе к выходу трупов и частей тел был меньше, многие все же успели сбежать. Потом внимание переключилось на стены, на самих выпуклостях, напоминавшие колонны, были высеченные в камне молитвы, которые были перечеркнуты длинными тонкими бороздами, словно от когтей. А статуи между выпуклостями были повреждены от тех, что были у входа. Остались только нижняя часть на постаменте с разбитой бороздами надписью, а вся остальная часть была разбита вдребезги. А на тех, что были на противоположной стороне, были изуродованы только надписи и лица. Трупы храмовых стражниц тоже были, несколько десятков. Их броня была пробита в районе животов, у некоторых были оторваны конечности и головы, но при этом у всех без исключения в руках было зажато оружие. Они сражались до конца. «Следите за трупами», — произнес Гихьян, — «в историях, что я слышал, эти твари притворялись мертвыми, чтобы напасть потом». «Принято», — произнес я. «Это было достаточно важной информацией. Вперед!» Вся наша шеренга начала идти вперед. Дойдя до сплошного слоя трупов, пришлось идти буквально по ним, нарушать строй было слишком опасно. При этом приходилось внимательно следить за тем, чтобы никто из трупов не шевелился. Любое движение, и надо будет стрелять. Тварь, не тварь, тут уже без разницы. Все равно всех придется убить. Пройдя еще чуть дальше, я увидел небольшую дыру в потолке. Вначале был слой разбитого желтого мрамора, за ним – железобетон с погнутыми прутьями сантиметровой толщины. Снизу, где было больше всего трупов, были битые камни. Пробился через потолок. Понял я, это давало представление о силе твари. Я и раньше это понимал, но все же одно дело – голыми руками рвать людей, и совсем другое – этими руками пробивать железобетонный мрамор. «Выживший, слева», – проговорил один из арбитров. Мы остановились. Я посмотрел налево и увидел, что между постаментом статуи и стеной находился храмовая стражница, сидевшая на полу. «Пройдите вперед на 2 метра и следите за залом», — приказал я. Шеренга вновь продвинулась дальше, а я, Гихьян и капитан Дарут направились к стражнице. Она была явно ранена, причем сильно. Ее броня в районе живота имел 5 борозд, явно от пальцев. Из всех 5 уже успела натечь крови. Сама стражница пыталась задержать ее рукой, но делать это на жесткой пластине было, по сути, бесполезно, а снять ее тоже было нельзя. Патовая ситуация, как ни крути. Но самое главное, было видно, что она еще дышит. «Вы меня слышите?» — спросил Дарут, остановившись в метре от нее, но все же держа ее на прицеле дробовика. «На всякий случай, да», — послышался в ответ женский голос, очень слабый и болезненный. «Это, тварь, пробила потолок, выглядит как мужчина, взрослый, накачанный, без волос». От этих слов стало горестно, уже в который раз за сегодня. Это была характеристика Фелгейрта, а волосы ему наверняка удалили при операции после инсульта. Начало всех рвать голыми руками. Стражницы пытались прикрыть людей. Ничто не помогло. Лазеры, пули, ножи. Мы не отступили, никто не сбежал. Меня задело, слабо, не убило. Смогла отползти сюда, тварь не обратила внимания. Она уничтожала статуи и надписи, злилась, очень злилась, и чувствовала боль, кажется, и еще дымилась всем телом, кожа в ожогах вся, от лазеров меньше было. Потом убежала вглубь храма. «Я преклоняюсь перед вашей храбростью, всех вас», — проговорил Дарут, и его голос хоть и был исковеркан ваксом, все же звучал обреченно и печально, «но нам придется вас ликвидировать». Руки стражницы резко ударили в пол, ее тело резко взлетело вверх, прямо на арбитр капитана, а затем врезалось в него, отчего он повалился на землю. Ноги стражницы прижали капитану руки, а сама она начала колотить кулаками Дарута по голове. Раздается страшный вопль, похожий на крик боли вперемешку с дикой яростью. Я выхватил цепной нож, стрелять было нельзя, иначе задену капитана. Большой палец снял предохранитель, остальные четыре зажали рычаг активации, и зубья сразу же начало двигаться с такой скоростью, что их невозможно было рассмотреть. Шаг вперед, нога становится на спину стражницы, прижимая ее к капитану, но той словно все равно. Нож зубьями сталкивается с глоткой женщины, в стык между шлемом и броней, там была только ткань. Вмиг нож доходит до глотки, и в меня фонтаном начинает лететь кровь. Женщина прекращает кричать и бить капитана, а затем расслабляется и просто падает на капитана под напором моей ноги. Нож проходит все дальше, и через секунду голова отсоединяется от тела, а на Дарута начинается выливаться поток крови из артерии. Наступила тишина. Тело стражницы, несколько раз дернувшись в конвульсиях, замерло и больше не шевелилось. Я посмотрел на остальных. На меня смотрели 10 арбитров, Гихьян, Аскирт и Рингер. Все целились в меня из оружия. Остальные продолжали следить за ситуацией. Лишь через секунду они все же опустили оружие. Нас не ранили. Мы не представляли угрозы. Подав руку, я помог подняться капитану Даруту на ноги. Тот посмотрел на напавшую стражницу, затем на меня. «Спасибо, господин комиссар», — проговорил капитан, не успел среагировать. «Бывает. Я и сам не ожидал. Думал, что все нормально», — проговорил я. «Странно, что она не стала атаковать сразу. Возможно, думала, что ее спасут. Или так думала то, что в ней было. Иначе, оно не стало бы говорить все это. Ожоги и злость. Плюс разрушение. Твари не нравилось быть в храме. Он уничтожал ее, а она решила уничтожить храм», — сделал я вывод. «Пока что все сходилось. Сила Бога Императора выжигает эту заразу. Хвала ему во веки веков», — произнес Дарут. «Аминь», — ответил я ему, — «идем дальше. Будем надеяться, тварь еще где-то здесь». Сообщение о прорыве не поступало. «Идем», — проговорил я, после чего мы оба вернулись в строй и двинулись дальше. Подойдя к концу зала, мы смогли обнаружить кровавые следы голых человеческих ступней, которые шли от луж с кровью к одному из проходов за выступающим балконом для священника. «Размер Фелгейрта», — проговорил Рингер. «Я догадывался об этом, так как больше никто тут не мог ходить босиком по крови, однако слышать подобное все равно было больно. Любое напоминание, что это был наш Фелгейрт, приносило боль. Дальше идем отрядами по 5, там узкие проходы. Дистанция, 30 минут, — приказал Дарут. «Останьтесь здесь, капитан», — приказал я, «а мы пойдем вперед». Было слишком опасно брать в один отряд обоих старших офицеров. Слишком большие риски потерять всех при нападении. «Слушаюсь, господин комиссар», — кивнул арбитр. «По ВАКСу связь с нами не держите. Протокол требует». «Принято», — ответил я, после чего я, Аскирт, Рингер и Гихьян направились в коридор по следам твари. В коридоре также были трупы, но только храмовой стражи. Все лежали вдоль стен, кто выпотрошены, кто обезглавлены. Но все равно все были с оружием в руках, они сражались до конца. Следы ног быстро пропали, однако простых капель крови было в избытке. К тому же, шлейф из трупов их частей вместе с лужами крови тянулся все дальше и дальше. Прямо по коридору, налево, потом направо, снова прямо по коридору. «Слышу», — проговорил вдруг Гихьян, и мы все остановились. Впереди. Она ест, жует. Понял, ответил я. Все внутри сжалось в узел, но я понимал, что нужно было идти дальше, вперед. Теперь мы двигались еще более осторожно и медленнее. Не было понятно, насколько сильны чувства твари, как хорошо она слышит. Может, она нас пока что не слышит, а может, слышала, как мы убили зараженную стражницу. Однако, раз она нас еще не нападала, нужно было действовать без спешки. Вскоре я также услышал этот звук, словно кто-то вгрызался во что-то твердое и скрипучее. Через минуту мы добрались до квадратной площадки, которая была перекрестком для четырех коридоров. Здесь было множество столов и лавочек, на стенах – телевизоры. Вокруг лежало множество трупов храмовых стражниц, стены и мебель испещрены подпалинами и выбоинами, пол залит вездесущей кровью. И в правом верхнем углу, на столе, свесив с него ноги, сидела она, тварь, устроившая все это. Это был Фелгеерт, точнее, тело Фелгеерта, живое и двигающееся. Он был голым, без единого клока одежды или обуви, с ног до головы покрыто сплошным слоем крови самых разных оттенков, от алого до темно-бордового. На коже ног, живота, груди и бритой налысо головы виднелись огромные шрамы, явно от лазганов, которые медленно, но верно затягивались с каждой секундой. Но самое страшное – это глаза, распахнутые так сильно, как только это позволяли веки, изредка моргающие, смотрящие в пустоту и абсолютно бездушные. Тварь держала в руках оторванную ногу одной их стражницы и отгрызала от нее куски, не обращая никакого внимания на броню и поддоспешник. Их она также отгрызала и проглатывала вместе с мясом, не проживав, и при откусывании ломающаяся полимерная броня издавала противный скрип. Именно этот звук я слышал в коридоре. Было страшно даже думать о том, что это был Фелгеерт, но это был именно он, почти такой, каким я его видел в последний раз, перед его отправкой в тыл к бунтовщикам. Видеть его в таком образе было жутко, неправильно и больно. Когда-то это было нашим другом, но теперь это была просто оболочка, в которой поселилось нечто, чему я не знал названия. Проглотив очередной кусок брони вместе с мясом, тварь посмотрела на нас. «Он знал вас», — проговорила тварь бездушным, холодным голосом. «Он уважал вас. В последний миг он думал о разных людях, и о вас тоже». От этих слов было тошно и мерзко. Странное чувство, непонятное и близкое теперь. «Еще любил храмы». Последнее слово явно было сказано с вопросом. «Да, так называется это мерзкое место. Приносит боль, оболочка слабая, оболочка». Так эта тварь называла тело Фелгеерта, в котором сидела, которое отняла, убив нашего друга. Я не выдержал, не желал больше слушать. Палец нажал на спусковой крючок, выстрел. Поток дроби врезался в тварь. Та отскочила назад, упав на стол. Раздался крик, чудовищно, нестерпимо громкий, такой, что мой слух отключился полностью. Сработала система безопасности. Затем все лампы, что продолжали тут гореть, вмиг разбились, погрузив все помещения в темноту, но глаза сразу же активировали режим ПНВ. Тварь дергалась в страшных конвульсиях, выворачивая руки и ноги под любыми, даже самыми невозможными для человеческого тела руками. Получилось. Этой твари было больно. Я вновь нажал на спуск. Остальные последовали моему примеру и также открыли огонь, отчего тварь упала куда-то за столы. Мы все равно стреляли, разрывая стоявшую на линии огня мебель на куски. Внезапно тварь выпрыгнула из укрытия вверх и вперед, врезалась в потолок, упала, вновь начала прыгать. Огонь не прекращался, однако целиться было сложно, эта тварь была чертовски быстрой. Еще несколько секунд и тварь скрылась в левом коридоре. Гихьян навел гранатомет и выстрелил. Граната улетела туда под углом, столкнулась о стену и улетела дальше. Из коридора вспыхнула яркая вспышка, по столам и лавочкам попала шрапнель. После пяти вспышек все стихло. «Вперед, не дайте ей уйти», — приказал я по воксу. Это был наш шанс прибить тварь. Всей группой мы побежали в коридор, тот был наполнен дымом, все стены изрешечены попаданием гранатной дроби, но твари не было, она в вентиляции, — произнес Гихьян, посмотрев наверх. В потолке виднелась дыра вентиляционной шахты, продолжает кричать и бежать, очень быстро. «Она ушла, блять», — проговорил Ласкирт, опуская дробовик. «Ебаная, срань, это тварь, это просто, боже император, мы должны ее убить, мы убьем ее», твердо заявил я. Я понимал, как мы облажались, только что у нас был шанс прибить эту тварь, однако мы не смогли этого сделать, она оказалась слишком сильной, быстро, живучий, и теперь по улью бегало сверхсильное варповое существо, которое хотело одного, убивать людей, но мы должны были убить ее, любыми средствами убить. Глава 72. Кафедральный собор Бога Императора Всевышнего, комиссар Августин Мерцелиус, прим-полковник Гиберик, я настаиваю на том, что хотя бы я не должен тут находиться, произнес полковник настолько настойчиво, злобно и одновременно сдержанно вежливо, насколько это было вообще физически возможно. Сейчас он смотрел на сидевшего в кожаном кресле Гиберика таким взглядом, словно хотел сжечь, и я его более чем понимал. Мало нам было твари, что смогла без проблем пробить двери сока и исчезнуть в лабиринтах коммуникаций, не оснащенных ни камерами, ни датчиками движения, так еще и бунтовщики внезапно начали наступление, без всякой подготовки, без всяких подводов дополнительных войск и прочего. Просто взяли и отправили в атаку целый полк, который умудрился прорвать фронт в месте, которое было сильно удалено от гвардейских частей. Более того, уже потом начались диверсии, которые мешали гвардейцам прибыть на место, чтобы заткнуть эту брешь. А резервы СПО именно в тот момент оказались небольшими, так как часть войск пришлось отправлять на подавление погромов, связанных с психозом из-за атаки хаоситов. По идее, мы должны были сейчас находиться в центральном штабе и пытаться решить эту проблему, однако прим-полковник внезапно сказал всем отправляться в кафедральный собор, где по плану должна была пройти коронация Пангирта. И Вермант, и я этому, понятное дело, возмутились, однако на подобное и Гиберик, и Алтензар ответили простым приказом. Против лома нет приема, потому пришлось подчиниться, потому теперь мы сидели в комнате ожидания, где смогли поймать их вместе с остальными полковниками и комиссарами в ожидании начала церемонии. Полковник Ширкин, спокойно, но уже с меньшим добродушием в голосе произнес прим-полковник, сейчас должна пройти коронация нового губернатора планеты и мы все обязаны на ней присутствовать. На данный момент бунтовщики продолжают продвижение через прорыв во фронте, начал Вермант. Он был напряжен, то ли из-за ситуации на фронте, то ли из-за того, что он сейчас ею не занимался. Скорее всего, все сразу. Насколько мне сообщили, этот прорыв незначительный будет ликвидирован к концу дня, то ну Гиберика был настолько уверенный, насколько и вальяжный. Мне необходимо лично проконтролировать это. Я более чем уверен, что ваши заместители и офицеры СПО прекрасно справятся с этим с этой ситуацией. Вы же должны присутствовать на коронации планетарного губернатора. Я не считаю, что мое присутствие в подобной ситуации обязательно и вообще уместно, с еще большим напряжением и уже проскальзывающим раздражением проговорил полковник. Ваше присутствие здесь необходимо, полковник, произнес Гиберик, коронация проходит в прямом эфире для всего Улья. Если вы или комиссар Мерцелиус не будете присутствовать во время этого инцидента, население это сразу же заметит, и после этого они решат, что этот инцидент достаточно серьезный, чтобы полковник Астра Милитарум не присутствовал на таком важном событии. А если инцидент такой серьезный, значит бунтовщики добиваются какого-то успеха или есть риск, что они его добьются. И я, и прим-комиссар Алтензар считаем, что в нынешней ситуации подобное категорически неприемлемо. Гениально, блять, проговорил я злобно сам себе. В этом, конечно, была определенная логика, и понимал, зачем и Гиберик, и Алтензар так поступают, но сейчас это было вот вообще не в тему. Я прошу вас отменить это решение, прим-полковник, еще раз попросил Вермант. Поддерживаю эту просьбу, проговорил я. Было понятно, что не сработает, но вдруг, ваша просьба зафиксирована и отклонена, полковник, произнес Гиберик, я думаю, что ваши офицеры вполне справятся с этим. Было понятно, с каким толстым намеком говорит сейчас прим-полковник. Если Вермант сейчас скажет, что он сомневается в своих офицерах, да еще и при всем высшем командном составе Астра Милитарум на планете, это уже будет серьезным таким ударом по репутации. А еще это будет ударом по мне, потому что он заявит перед всем руководящим составом комиссариата, что подполковники и майоры у нас не заслуживают доверия, а это уже претензии ко мне. Принято, прим-полковник, проговорил Ширкин без всякой радости или уж тем более уважения. Просто кивнул и направился к свободному креслу рядом с другими полковниками. Ваша просьба также отклонена, комиссар Мерцелиус, проговорил Алтензар, учитывая вашу известность, нам крайне важно, чтобы вы присутствовали на коронации. Я посмотрел на Алтензара, но тот лишь безразлично посмотрел в ответ. Было понятно, что спорить тут бесполезно, раз уж и он был согласен с подобным. Потому оставалось только подчиниться и сесть рядом с комиссарами. «Вижу, вы рветесь на фронт, комиссар Мерцелиус», — проговорила Сиганаис Ягут, слегка улыбнувшись. В руке у нее находился мундштук с наполовину скуренной сигарилой, что сейчас медленно дымило. В другой руке она держала металлическую круглую пепельницу с крышкой. Скорее всего, это была ее личная. Остальные комиссары также курили. Феофарычки Хумыти Сагар Емгизан, толстые длинные сигары, Алоза Мувак, простую сигарету. Не сильно большое желание находиться на какой-то церемонии, когда на фронте что-то происходит, честно признался я. Могу понять, я бы и сама предпочла находиться на фронте вместо этой церемонии, но ничего не поделаешь, приказ есть приказ, произнесла женщина немного разочарованным тоном. Долг комиссара не только в битвах, но еще и в работе на публику, проговорил комиссар Увак, ей необходимо показывать наглядно, что все хорошо, потому что иначе они начинают придумать различные небылицы, одна другой краше, а враг, если он это умеет, будет только усугублять ситуацию. А наш враг очень хорошо умеет в агитацию, проговорил комиссар Емгизан. Только вот увидев всех нас на этой церемонии, публика может решить, что для нас она куда важнее, нежели фронт, парировал я. Не без этого, проговорила Исьягут, однако, с этим справиться будет куда проще, нежели с нашим отсутствием. Благо, местные хорошо справляются с тем, чтобы доносить до публики правильные вещи. Уже успели познакомиться с местным сином, задал вопрос Ичкихум. Конечно, проговорила Сигана, и ее голос словно стал немного холоднее, приятно видеть, что местные серьезно озаботились этим вопросом и даже имеют своего информкомиссара. Повезло так повезло, произнес комиссар Увак, смотря словно в пустоту, на Алагараде ничего подобного не было, все пришлось строить с самого начала. Именно из-за этого еретики смогли так хорошо закрепиться там, настолько хорошо, что выбить их так и не удалось за все 20 лет. Слышать подобные цифры было непривычно, и даже немного страшно. 20 лет войны. Полугода на Акитас Прайм мне хватило с лихвой. Правда, местной системы все же не хватило на то, чтобы предотвратить бунт или хотя бы не дать ему распространиться до подобных масштабов, проговорил недовольным голосом комиссар Емгизан. Но повинно в этом именно то руководство Сина, которое сейчас им управляет. Позвольте узнать, комиссар Мерцелиус, почему вы их не расстреляли по прибытию? А я что, должен, хотел было спросить я, но все же сдержался. Это бы прозвучало слишком странно с моей стороны. В самом начале были совершенно другие дела, честно признался я. Когда мы сюда прилетели, у меня болела голова совсем о другом. Пускай все тогдашние проблемы просто меркли в сравнении с теперешними, однако я не считаю, что их необходимо расстреливать. Они вполне справляются с ситуацией. Емгизана мои слова явно удивили. Честно скажу, с подобным заявлением согласиться проблематично, учитывая, до каких размеров увеличилось это восстание. Немалую роль в этом сыграли перешедшие на сторону бунтовщиков части СПО, которыми занимался не СИН, а комиссариат СПО под руководством комиссара СПО Майратана. Однако, господин лорд-комиссар Харьянди решил, что его вины в этом нет. От произношения фамилии Харьянди всем стало явно не очень хорошо. Что ж, раз лорд-комиссар так считает, проговорил Емгизан. Похоже, ему не сильно хотелось теперь вести этот разговор, значит, ему виднее. Все же, мы не располагаем всей информацией. Перевести его слова можно было примерно, как манал я дорогу переходить лорд-комиссару, лучше помолчу. Я мог его понять. К слову сказать, о господине лорд-комиссаре, проговорил комиссар Ичкихум, мы как раз вчера провели с ним первую встречу, однако вас, комиссар Мерцелиус, на ней не было. Лорд-комиссар сказал, что у вас появилось срочное дело. Насколько я могу понять, это что-то серьезное. Все заинтересованно посмотрели на меня, в ожидании ответа. Харьянди действительно назначил нам общую встречу, только вот новость о Филгеерте спутала все планы, и уже находясь в поезде я, вспомнив, что встреча должна начаться через 5 минут, сообщил о том, что меня не будет. Тогда я еще не знал, что меня ждет. Да, к сожалению, проговорил я, вас введут в курс дела после коронации. Пока что мы сделать ничего не можем. Интригующе, проговорил Увак. В этот момент прозвонил звонок, после чего одна из дверей в помещении открылась и к нам вошел слуга в бело-золотом костюме. Уважаемые господа и дамы, поклонившись, начал он, до начала церемонии осталось 5 минут. Просьба пройти в главный зал. «Ну что ж, пора поприветствовать нового губернатора», — проговорил Гиберик, вставая со своего места вместе с нами. Пройдя по богато украшенному коридору, мы оказались в зале главного собора планеты. Помещение было монструозным. Даже большое кольцо со своим высоким потолком и огромным пустым пространством просто меркло в сравнении с этим залом. Он был треугольной формы с одинаковыми сторонами где-то в километр. Стены поднимались вверх и соединялись, образуя трехгранную равностороннюю пирамиду. С самой вершины свисала огромная, прям циклопическая люстра из золота и хрусталя, которая и давала основной свет. Все стены были украшены невероятным количеством позолоты, лепнины, всяких религиозных сцен, высеченных в камне, и прочим. Плюс на ней были тысячи светильников поменьше. Вниз, первые метров пять, были заняты самыми разными статуями, простых монахов, деятелей экклезиархии, сестер битвы и даже космодесантников. На каждой стороне и на каждом углу стояли огромные каменные статуи примархов в силовой броне с золотыми украшениями. Между ними располагались постаменты с молитвами. Затем шли рельефные изображения сцен с золотыми надписями, по которым можно было понять, что они означают. Причем сцены эти были самыми разными, от прибытия на Вильяр Уникус и коронация первого наместника Божьего до Бог-Император против Всепредателя, в которой был нарисован сам Император, Харусы, лежащие у ног последнего вроде уже мертвые сангвини. Чем-то напоминало знакомый арт, только непривычный из-за отсутствия колоризации и другого фона. А еще выше находились балконы. Тысячи маленьких ячеек, которые словно перевернутая лестница лежали друг на друге. Доходили они прямо до края гигантской люстры, после чего начинались просто узоры. Сейчас все балконы уже были заполнены по полной программе. Десятки тысяч людей в самых разных одеждах стояли там и разговаривали друг с другом. Все балконы были специально сделаны так, чтобы смотреть в сторону одного из углов этого треугольника. Там находилось мраморное возвышение с золотым троном высотой где-то метра три, к которому была приставлена небольшая лестница с курильницами на поручнях. На краю возвышения стояло шесть чаш, в которых сейчас что-то горело. Здесь же, на земле, если можно было так выразиться, вся площадка была еще пустой, но очень быстро заполнялась людьми, которые шли сюда как из центральных проходов, так и из второстепенных, более узких и не таких украшенных. Мы быстро добрались до своих мест, где нам предстояло стоять. Карту с расположением наших мест нам прислали заранее от имени Верховного Церемониймейстера. На каждого человека приходился квадрат в четверть квадратного метра площадью, 50 на 50 сантиметров. Что самое удивительное, каждое место еще и подписано было небольшими металлическими табличками. Заморочились тут по полной. Все полковники и комиссары встал в одну шеренгу, чередуясь между собой по принадлежности к полку и исключением в виде Гиберика и Элтензера, которые, как прементипоры, стояли вместе, в самом начале нашей шеренги. Из-за этого полковнику Тлазгахару и Уваку пришлось стоять вместе. Напротив нас, через проем от входа до трона шириной метров в 10, уже стояли высшие чины планеты, Тальрак, Харьянди, все епископы, включая Мразату Барагаца, фельдмаршал Унзунд, заменивший Рицангиза, министры вместе с гранд-министром Тильбара. Также был один богато разодетый техножрец, который, по всей видимости, представлял Магасахойса и представитель астропатов. А вот рядом с ним, укрытый плотным слоем различных пурпурных тканей, словно в парандже, находилась фигура с очень отчетливым знаком в виде глаза – навигатор. Вот кого я не ожидал увидеть, так это именно его. При этом вся ткань была украшена золотыми равносторонними треугольниками, который обычно был символом именно Вильяр Уникуса. «Маринур», – проговорил я, немного качнувшись назад и поворачивая голову. Мой гид стоял позади вместе со всеми остальными уполномоченными, сопровождающими всех остальных полковников и комиссаров. А кто это? Это Сагастис Сульцен, глава навигаторского дома Сульцен. Их резиденция находится на территории Улья вот уже 2000 лет. Его основатель некогда был изгнан из дома Халюк из-за нарушения приказа семьи, потому он вместе с сыном и дочерью осели здесь. Понятно, проговорил я. Дальше я разглядел Тевгарта в довольно роскошном мундире, а рядом с ним жена, которая ему не то, что в дочери, а во внучке годилась, потом четыре сына и два внука с женами, плюс еще четыре несовершеннолетних внука. Вид спокойного Тевгарта, который о чем-то там разговаривал с женой, злил. После того, что Пангирту пришлось пережить, после того, как погибли Гера и та семья, Он теперь просто стоял здесь и собирался насладиться церемонией. Однако, ничего тут нельзя было сделать. Я уже успел прочитать некоторые выдержки из расследования, никаких намеков на связь Тивгарта с теми бунтовщиками не было. Не было до такой степени, что у меня уже закрадывалась мысль, что может быть он и не причастен к этому всему. Ведь единственным надежным доказательством тут был тот факт, что нападение началось после того, как Тивгард узнал об этом и покинул дворец. Ну и еще огромное количество подозрений со стороны Линдека о том, что Тивгард собирался совершить переворот, а также Маринура и Исата, которые в этой версии были полностью уверены. Такое себе, если так подумать. Однако другой версии пока что не было. Все еще было непонятно, как ячейка бунтовщиков, которая и совершила нападение, была связана с Тивгартом и связана ли с ним вообще. Только вот теперь все это отходило не то, что на второй план, а вообще на третий план. Сейчас самой большой проблемой для нас была варповая тварь, которую мы не смогли прибить с первой попытки. Это было даже серьезнее, нежели бунтовщики. Те хоть просто люди, а вот это было куда более кошмарно и опасно. Однако один момент касательно присутствия здесь Тивгарта и Барагаца все же радовал: если они здесь, значит вряд ли они попытаются что-то устроить с Пангиртом. Как минимум, отпадал вариант со взрывчаткой, ее точно не будет, так как велик риск, что при взрыве начнется давка и оба они могут погибнуть, все же люди не молодые. Снайпер тоже не вариант, попросту негде, учитывая, что балконы не были закрытыми помещениями и все до единого были переполнены. Яд тоже не выход, насколько я знал, Пангирт будет в перчатках, а перед нашим приходом тут все было проверено. К тому же, претор-полковник жизнью отвечал за мальчика, а потому я не сомневался в том, что он на все пойдет ради того, чтобы обеспечить его безопасность. Посмотрев еще немного на тех, кто стоял впереди нас, мои глаза зацепились за еще одну странность. Нигде не было Нараниску, главы администратума. Вместо нее в точно такой же униформе, как у нее, был какой-то старый пухловатый мужичок чуть ниже меня, с большой плешью на голове, седыми волосами по бокам, аугментированными глазами и таким напыщенным видом, словно он тут был губернатором. Плюс еще на груди виднелось множество медалей и орденов, на каждом пальце находилось по несколько колец с драгоценными камнями, а на руке виднелись толстые золотые браслеты. «Маринур, а это кто в униформе администратума?» – спросил я. Видеть этого мужика было довольно странно. «Новый Цурагендерис принципалум администратума Вильяр Уникуса», – тихим тоном произнес Маринур, Гругар Кальснард. Субсекторальное управление прислало его на замену почившему Андалику Хилсандису, которого Нараниску заменяло. Кальснард прибыл сюда вместе с полками Астра Милитарум, сидел после прилета на карантине, делала вакцины, но все же решил прийти на коронацию. Новость была, конечно, неожиданная. Я уже как-то успел привыкнуть к Нараниску. А сама Нараниску где? Отправлена в отставку по статье о несоответствии занимаемой должности. Ситуация с Десятиной сложная, а она была главной администратума на протяжении всей войны. Вот она и назначена одной из виновных. И какой Кальснард по-твоему? О нем пока мало известно. Однако он вообще не был в курсе, что тут идет война. Удивил меня Маринур, а теперь начал массовую реструктуризацию персонала. Весь высший состав, что был при Нараниску, также отправлен в отставку. Понятно, проговорил я, услышанное не сказать, что сильно понравилось мне. Проблема в том, что Нараниску может и не была идеалом, но хотя бы была здесь на всем протяжении войны, да еще и до этого служила в администратуме Вильера на протяжении 51 года, а значит, знала местную специфику, которая наверняка влияла на работу. Уже не знаю, насколько Кальснард профессионал, но было понятно, что ему понадобится время, чтобы привыкнуть ко всему. А как раз времени у нас было немного. Зал, тем временем, уже заполнился до степени яблоку негде упасть. Толпа народа стала огромная и состояла из людей явно большого достатка, все без исключения были с длинными волосами, сложными прическами, в дорогих костюмах и с огромным количеством драгоценностей. Почти не было тут человека без какой-нибудь короны или золотых заколок, не говоря уже об украшениях на пальцах, руках и шее. Причем, что самое удивительное, нигде не было ни одного сидения и при этом никого из этих безусловно богатых людей не смущал тот факт, что им приходится стоять здесь, как в переполненном метро. Похоже, всем было плевать сейчас на все это, Главное побывать на коронации. Единственным местом без людей стала своеобразная дорога от центральных врат храма до трона. Именно по этой дороге должен будет прибыть Пангирт вместе с матерью. Ждать нам всем пришлось еще минут 20. Свет люстры и светильников начал гаснуть, пока практически полностью не отключились, погрузив все помещения в потемки. Гомон из десятков тысяч голосов, который стоял тут все это время, вначале усилился, а затем резко начал затихать, пока весь храм не погрузился в практически мертвую тишину. Чем-то напоминало театр. На стенах зажглись до этого отключенные прожектора, которые стали освещать пустующую дорогу. Заиграли органы. Запел хор на высоком готике. Звук был настолько насыщенным и глубоким, что по всем еще живым частям начали бежать мурашки. Это было восхитительно. Из главного входа, двумя колоннами, начали шагать, чеканя шаг, преторианцы в явно парадной броне, с лазганами на плече. По центру шла процессия из претор полковника Тунцергаса и 12 солдат, что несли за собой 4 штандарта Империума, Вильяр Уникуса, династии Фейсатанур и Преторианской гвардии. Идти им пришлось долго, метров 800, может быть даже больше. Пройдя мимо нас, штандартоносцы разошлись на две стороны Империума и Вильяр Уникуса налево, а династии Преторианской гвардии направо. Преторианцы же остановились, развернулись к нам спинами и встал на одно колено, держа спины ровными, словно жердь проглотили, все с идеальной синхронностью, без единой запинки. Это многого говорило о том, какая у них была муштра. Тон органов и хора изменился на еще более торжественный, и через главные врата въехал небольшой электрокар без крыши и на маленьких колесиках. Внутри были водитель, сидевший по центру, и пангирт с картинатой, что стояли вместе. Машина бесшумно ехала вперед, пока не добралась к подножью трона. Мальчик выглядел плохо. Да, на нем был шикарный бело-золотой костюм, сидевший на нем, как на влитом, а его, судя по всему, даже немного подкрасили какой-то косметикой, однако его взгляд говорил слишком много. Это были не глаза 6-летнего ребенка, это были глаза запуганного, забитого человека, который не обращал внимания ни на что и смотрел словно не вперед, а куда-то в никуда. По всей видимости, пережитое ударило по нему слишком сильно. Становилось немного не по себе от того, что его вообще сюда привели. Ему явно была нужна помощь психолога, и его следовало сейчас отправить именно к нему, а не вести по переполненному храму под светом прожекторов, чтобы короновать. Хотя при этом я понимал, что это нужно было сделать как можно скорее. Народу необходим был правитель, и уж лучше сейчас короновать мальчика, нежели пытаться оттягивать этот момент, чем могли вполне воспользоваться бунтовщики. Картина-то же выглядела довольно взволнованно, хоть и пыталась это скрыть, маскируя свои чувства под чем-то вроде бравады и даже какой-то надменности. Скорее всего, она просто неумело перебарщивала. Все же, она раньше хоть и занимала начальствующую должность, но все же ей все это было непривычно. Машина проехала мимо нас дальше к трону, затем взяла влево, повернула направо и остановилась боком к постаменту. Картина-то вышла, ведя за руку Пангирта, после чего провела его к трону, рядом с которым, стоя на постаменте, уже ждали архиепископ Кирмас и слуги с губернаторскими регалиями. Развернувшись, мальчик сел на трон и крепко вцепился в ручки сиденья. Его взгляд не менялся. Он все равно продолжал смотреть вперед невидящим взглядом, словно ему было все равно на окружение. При этом он слегка сутулился и вжимал голову в плече. Скорее всего, из-за страха. Я же лично для себя удивился в очередной раз местной медицине. Прошло не так уж и много времени с тех пор, как ему прострелили плечо, а он уже вполне спокойно пользовался рукой. Преторианцы синхронно встали с колен и повернулись в сторону Пангирта, в то время, как машина развернулась и быстро уехала из зала. Мы все также повернулись к нему. Органы и хор стихли. Зал вновь погрузился в тишину. Нигде никто даже не шептался. Архиепископ подошел к краю лесенки, что вела к трону, и сложил руки аквилой. Именем его божественного величества, бога-императора, владыки галактики и повелителя всех людей. Пророкотал он, и его голос, усиленный колонками, прошелся по всему храму с кристальной чистотой, словно он находился не в десятке метров от меня, а прямо рядом, у самого уха. Сегодня мы приветствуем нового наместника священной Терры, что ниспослан нам по праву крови с кончиной предыдущего божьего помазанника, что будет вести всех нас вперед во благо Империума человечества, достопочтенного владыку, что будет править Вильяр Уникусом во все годы жизни своей. Да примет он свои регалии, дабы ознаменовать свою эпоху. На этом Кирмас развернулся и направился к первому слуге, что на красной бархатной подушке держал золотую державу. Та полностью копировала строение самого Вильяруникуса вместе с Вильяриумом, а наверху находилась Аквилла. Прими же, Пангирт, первый сын Линдека VI Фейсатанура, планету, что отныне в правлении твоем, Вильяруникус, архиепископ передал шар мальчику и тот взял его в левую руку, начав смотреть на него без всякого интереса. Затем старичок перешел на другую сторону и взял в руки богато украшенный скипетр, на конце которого находилась трехгранная золотая пирамидка, на сторонах которой были драгоценные камни, а на вершине еще одна аквилла. Прими же, Пангирт, первый сын Линдека VI Фейсатанура, силу, что отныне в руках твоих для правления, мальчик передал скипетр мальчику и тот также его взял, рассматривая пирамидку. Он ее так близко держал к себе, что из-за этого его глаза немного скосились к носу, что выглядело довольно забавно. Я лишь надеялся, что этого не видели зрители. Кирмас подошел к последнему слуге, что держал на подушке золотую корону со множеством инкрустированных множеством камней и шипов, что устремлялись вверх, образуя трехгранную пирамиду, а наверху также была прицеплена аквилла. Внутри шипов была бархатная ткань бордового цвета. Прими же, Пангирт, первый сын Линдека VI Фейсатанура, власть, что отныне тебе вручена, дабы править землей и пользоваться силой. Корона оказалась на голове мальчика, однако тот отреагировал на это испуганно, вжав голову в плечи еще сильнее, словно черепаха. Выглядело это немного нелепо, однако поделать тут уже ничего нельзя было. «Держись, пацан, немного еще», — проговорил я сам себе, именем его божественного величества, бога-императора, владыки галактики и повелителя всех людей, я, Сзу Айсо Вальдермар Тиль Мильдасагиштью Трель Дикераунуру Мардишт Кирмас, властью данной мне, как архиепископу святого Адептус Министерума, нарекаю тебя достопочтенным Пангиртом 13-м Фейсатануром, планетарным губернатором Вильяруникуса. Да будешь ты править. Старик повернулся к нам, вновь сложив руки аквиллой, слава достопочтенному Пангирту 13-му. И да будет он благословлен Богом-императором. Аминь, аминь, аминь, аминь. Прогремел неровный хор десятков тысяч голосов, отчего даже уши не выдержали, прикрутив мне звук, вновь заиграли органы и запел хор. Двое слуг поставили перед Кирмазом увесистую раскрытую книгу, после чего тот начал мессу, пока вокруг Пангирта три священника ходили вокруг его трона с дымящимися кадилами. Эта часть церемонии продлилась еще где-то полчаса, пока архиепископ нараспев читал одну молитву за другой. Мальчик, тем временем, немного пришел в себя, выпрямился и продолжал сидеть, смотря безучастным взглядом вперед. Как только последняя молитва смолкла, картина-то что-то сказала Пангирту и тот встал, забирая с собой скипетр и державу, продолжая их держать точно так же, как держал их, сидя на троне. Один из слуг в маске подошел к мальчику, поклонился и протянул руки к скипетру, но тот резко, прямо испуганно прижал его к себе, словно какую-то ценность. Державу он также прижал к себе и направился к вернувшейся машине быстрым, немного неуклюжим шагом, пока за ним направилась картина-то. Как только мальчик с матерью сели в нее, машина развернулась и поехала обратно к выходу. Как только они выехали из зала, преторианцы развернулись кругом и стройным шагом направились к выходу. За ними последовали знаменосцы вместе с Исатом. Кирмас и священники удалились, а толпа начала расходиться. «Похоже, у мальчика проблемы», — проговорил я, обращаясь к Маринуру, пока все остальные уже начали идти к выходу. «С ним будут работать психологи», — ответил мне Рыжик, — «времени достаточно, так что, думаю, проблем не будет. Честно скажу, лучше бы Линдик не говорил бы нам о нем. Во всяком случае, с мальчиком было бы все в порядке и жертв был бы меньше». Маринур посмотрел на меня с грустью в глазах. «Я понимаю, о чем вы», — проговорил Мар печальным голосом, — «однако, я могу понять и Линдека. По всей видимости, он чувствовал вину за то, что так оставил мальчика и его мать. Это была его компенсация на случай смерти». «Отличная компенсация», — едко ответил я, — «посадить его на трон, ввести во всю эту политику, откуда нет дороги назад. Он дал своему сыну власть, о которой даже самые богатые кланы могут только мечтать». Маринур стал немного серьезнее, теперь мальчик в безопасности, в куда большей, чем он был бы, живя простой жизнью в неизвестности. Только вот от этой безопасности не будет смысла, если вся эта ему жизнь сломает. парировал я. Это заставило Маринура задуматься. «У всего есть своя цена», – неожиданно произнес он. «Однако или он стал бы губернатором, или о нем узнали бы и убили, так как он вызвал бы ошибку Дергашта. Это когда один губернатор правит, возможно даже десятилетия, однако находится другой претендент, который по наследственной очереди имеет приоритет и должен занять престол. Ни один, ни два и ни десять раз уже подобная ситуация опускала династии кровь. Однако мальчик мог все же остаться в безвестности», – парировал я. «У меня все еще не получалось отделаться от мысли, что мы совершили ошибку, посадив Пангирта на трон планетарного губернатора. Что можно было просто удалить все данные о нем и усадить на трон Тивгарта, разобравшись с Баргатцем как-нибудь по-другому». «Спорное утверждение», – не согласился со мной Маринур. «Случай того, как люди узнавали, что являются законными претендентами на престол, бывали разные, один другого нелепее. Но это уже не важно, по большому счету, выбор мы сделали. Пангирт занял престол и теперь правит. Во всяком случае, какая бы проблема у него ни произошла, ему помогут. Будем надеяться». Мы вдвоем направились к выходу. После церемонии должен был проходить банкет, однако мне, как комиссару полка, там быть не положено, а потому я собирался заняться наконец-то важным делом, отправиться в штаб и узнать, насколько все у нас плохо, потому что ничего хорошего я уже не ожидал. Большой банкетный зал. Полковник Вермант Ширкин. От планеты к планете балы не меняются. Проговорил я сам себе, держа в руке уже полупустой хрустальный бокал с вином малого цвета и стоя вместе с полковником Аурверишем, министром военного имущества, министром финансов и министром транспорта. Командир 62-го увиссорского полка вдруг разговорился с первым по поводу того, как тут происходят военные поставки, а еще двое присоединились к разговору. «Я же чувствовал себя не очень». «Да, бал в честь коронации нового планетарного губернатора был устроен грандиозный, с этим поспорить было вот вообще невозможно. Все тот же роскошный зал, в котором мы отмечали прибытие полков, длинные столы с огромным количеством самой разнообразной едой и выпивкой, музыкальный оркестр, что создавал приятную атмосферу, и сотни слуг, что постоянно бродили между гостями с различными подносами и скрывались в небольших проемах, которые сразу же закрывались, не оставляя и намека на то, что там есть какая-то дверь. Периодически все прерывалось длинными танцевальными номерами местных, на которые мне и всем гостям планеты оставалось только смотреть. Я танцевать вовсе не умел, а остальные, если и умели, то уж точно не так, как местные. Мне подобное никогда не нравилось. Есть, пить и бродить между различными группками абсолютно незнакомых тебе людей, пытаясь с ними поговорить, чтобы не было совсем уж скучно. Или же пытаться поговорить из вежливости с теми людьми, что захотят поговорить со мной. Учитывая, кем я был и какое положение занимал, популярность моя была отнюдь не маленькой.